Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Вознесения Господня почти завершает все, что Господь совершил нашего ради спасения. Наше грешное, отпавшее от Бога естество возносится к престолу славы Царства Небесного, одесную Бога Отца. И все тайны творения и искупления присутствуют в сегодняшнем празднике. Весь мир ангельский и человеческий благоговейно предстоит пред чудом Вознесения Господня. С самого начала ангельский мир, который прежде всего был сотворен Богом, с изумлением и трепетом взирал, как Господь отделял свет от тьмы, воду от суши, как звездами Он украшал небо, как произрастали по Его божественному глаголу растения и обретали дыхание живые существа, как был сотворен, наконец, человек, когда Бог, взяв от перстя его состав, вдунул в него дыхание божественной жизни. И небесный мир присутствовал во всем, что совершал Господь нашего ради спасения, от благовещения, когда явился архангел Гавриил к Пречистой Деве Марии, и до сегодняшнего события. Ангелы с радостью взирают на то, что совершает Господь, и славословят Бога за Его силу и мудрость, за Его любовь к роду человеческому. И ученики Христовы радуются об этом спасении. Если на Тайной Вечере, когда Христос говорил им о Своем предстоящем исходе, печалью исполнялись их сердца, то теперь они с сердцами, исполненными радости, возвращаются в Иерусалим. Все совершил Господь ради человека. Облако, которое взяло его в день Вознесения, скрывает его от возлюбленных им учеников, но они не сокрываются от Господа этим облаком. Господь отныне присутствует во всем роде человеческом, во всех местах. Вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя, воспеваем мы сегодня. Размышляя о богатстве наследия, которое Христос дарует роду человеческому, мы должны в этот праздник трезвенно видеть наше собственное состояние, нашу собственную нищету, потому что в этом мире, лежащем во зле, исполненном иллюзии обмана, мы грядущего града взыскуем, и жительство наше обретается не здесь, на земле, но на небесах. Господь говорит нам сегодняшним праздником, что мы не можем в равной мере искать небесного и земного, не потому, что Он хочет уничижить земное, наоборот, Он возвышает земное до небесного. Но земное в его теперешнем состоянии отравлено ядом смертельного греха и подвержено распаду и разрушению. Поэтому мы призываемся немного отступить от земли, то есть ясно и трезво увидеть, что происходит с нашей землей и с нами самими. Мы не можем, если любим землю, в равной степени служить нашему земному и нашему небесному. И всякий раз, когда мы ищем прежде всего земное, с его земной радостью мы предаем славу Вознесения Господня. Мы отступаем от того, что Господь приобрел для нас такой дорогою ценою. Велика слава, которую открывает нам Господь своим вознесением. Однако вместо того, чтобы радоваться вместе с апостолами, со всею церковью, кто-то иногда впадает в еще большее уныние, потому что эта высота кажется слишком недостижимой для нас. Мы должны увидеть, что сам Господь совершает нашу победу. Как говорит Псалом о празднике нашем, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, донде же положу врагов твоих, подножие ногам твоима». Но в той мере, в какой это зависит от нас, мы должны принимать участие в том, что Господь совершил. Каждый из нас в меру своих сил, но изо всех сил пусть старается следовать за Господом. Так жить, как если бы Господь был всегда рядом с нами, и таким образом совершать свой путь к небу. Быть верными правде, которую Он открывает нам, тем заповедям, в которых заключается небо, и быть готовым принять любые скорби и испытания, потому что это путь нашего спасения. Господь, возносясь, благословляет Своих учеников. Это благословение первосвященника, который отделяется от них, но в то же время пребывает всегда с ними. Вот почему благословенны и благодатны их труды. И это благословение Божие пребывает во всех таинствах, которые совершаются в церкви, во всех благословениях, которые мы получаем от священников. Да будет дано и нам принять это благословение сегодня, следовать за Господом, Его спасительным для нас восхождением, всегда благодаря Бога за то, что Он сошел с неба, чтобы мы могли взойти на небо вместе с Ним. Святые отцы говорят, что Вознесение – это не только праздник, но и наш каждодневный труд. И мы не только чаем жизни будущего века, но уже живем в этом веке. Мы пребываем в пути и одновременно дома в небесном Отечестве. Путь наш исполнен скорбей, но уже здесь Господь дает нам узнать, что небо, которое откроется нам, присутствует сегодня с нами. Для всех, кто любит Христа, и для кого непереносима жизнь без Него. Аминь.